«Ничего себе, теленочек!» Мы взглянули друг другу в глаза. Но если я глядел на появившегося перед собой страшного зверя испуганно, то взгляд быка был тупым и недобрым. Животное явно не желало понять, что все это шутка и что задуманная коррида — лишь кинематографический трюк. Я начал совершать нужные движения, в то время как присутствующие принялись кричать «Оле, Торо! Оле, Торо!» И Торо-бык не стал их разочаровывать. Как следует, вспахав рогами песок арены, он с низко опущенной головой бросился прямо на меня. Я по понятной причине не стал его дожидаться, а, побросав и шпагу, и мулету, выскочил за пределы арены. Режиссер стал меня уговаривать, объяснять, что никакой опасности нет и в помине. Пришлось столь же твердо и недвусмысленно разъяснить ему, что я оперный певец, а не тореро. Сошлись на компромиссе. Я выйду на арену, но бык будет другой, гораздо меньших размеров, а уж режиссер позаботится, чтобы тот выглядел на пленке огромным и страшным. И вот я стою перед этим другим быком. Он, конечно, не такой громадный, как первый, но точно так же не питает симпатии к моей персоне. Однако делать нечего, и с сердцем, бьющимся прямо в горле, высокогорье тоже сказывалось, мы находились на высоте почти 3000 метров над уровнем моря, я приближаюсь к быку, размахивая мулетой. Бык пристально наблюдает за мной, вспахивает рогами песок, но не нападает. Режиссер тем временем отснял несколько метров пленки и стал просить меня встретиться на арене с первым быком. Когда я отказался, они изобрели трюк. Сняли со стены среднего ранчо чучело бычьей головы и привязали его к странному механизму наподобие велосипедного колеса. Помощник режиссера манипулировал головой на колесе при помощи некоего подобия руля, позволявшего ему оставаться за кадром. Так нам удалось искусственно изобразить нападение быка на человека. Для потомков я был запечатлен наносящим быку смертельный удар шпагой, как заправский матадор. В 1959 году я был приглашен в Советский Союз. Только что закончилась холодная война, был июнь. За месяц до этого советская противовоздушная оборона сбила американский самолет-шпион, взяв в плен пилота Пауэрса. Итальянский президент Гронки еще не ездил в Москву, а отношения между Италией и СССР были слабыми и не всегда теплыми. Конечно же, мне было чрезвычайно интересно познакомиться с этой поистине иной планетой. В то же время я испытывал волнение. В каком-то смысле мне, Марио дель Монако, предстояло растопить лед, накопившийся за все предшествовавшие годы в культурных отношениях между обеими странами, принадлежащими к различным системам и не всегда дружественными. Столь трудная задача требовала не только умения и таланта, но и везения. Мы с Риной выехали поездом из Тревизо. По приезде в Варшаву нам показалось, что нужно перебраться на другой вокзал. Мы взяли такси и, проехав через весь город, оказались на небольшой деревянной станции, обогреваемой старой печкой. Произошла ошибка, но она позволила нам увидеть что-то за пределами туристских маршрутов, которых, кстати, в те времена было еще немного. На границе с СССР польский пограничник узнал меня по паспорту. Он принялся жестами и мимикой с большим юмором изображать поющего человека. Было очень приятно убедиться в том, что популярность артиста, преодолев существовавший в те времена так называемый «железный занавес», способна проникнуть в другую половину мира. В Москве мне довелось испытать некоторые из наиболее сильных впечатлений своей жизни. Предстояло исполнять «Кармен» в Большом театре. И накануне вечера мне захотелось составить себе представление о московской публике. В программе стояла «Аида». Певцы показались мне очень хорошими, а некоторые поистине замечательными. Тем не менее, публика аплодировала вяло, не выказывая большого восторга по адресу более чем достойного исполнения. Я забеспокоился. К тому же я не был знаком с советскими артистами и музыкантами, вместе с которыми мне предстояло участвовать в спектакле, и между нами вполне могли возникнуть недоразумения. Вечером, в день премьеры, театр был переполнен.